участковый. Куда нужно направить. Валентина Петровна, что ты угрожаешь мне? А что ты названиваешь? Завтра на митинг идем по поводу выборов, перевыборов. Не твое дело, куда мне идти, куда не идти. Завтра на Болотную все идем. Весь подъезд вот идет. Вот иди куда хочешь. Я тебе квартиру отдайте нам завтра. Штаб будет из вашей квартиры сделан на один день. Смотри, блядь, я тебя перед смертью сожгу нахуй. На один денек. Нет, не бежишься, я тебя сожгу. Вот обещаю перед Богом. Перед Богом. А что ты материшься-то?